Глава 28. Уже второй раз за мое короткое пребывание в четвертом городе мне довелось побывать в здании местной администрации. На этот раз, правда, меня отвели на второй этаж и попросили немного подождать в коридоре. В принципе, на тот момент мне было все равно, куда идти. Наверное, даже лучше, что не отправили просто домой. Состояние души было то еще. Я ни разу в жизни не видел смерти другого человека, причем такой вот ужасной, неестественной смерти, ну, в сущности, что было до. Я видел двух мертвых парней и даже тащил часть их амуниции в самом начале. Потом огромный бутон, внутри которого якобы оказался невнимательный огнеметчик. Еще видел калеку, готового покинуть этот мир в ближайшее время. С хмурым я даже не знаю. Конечно, есть вероятность, что камень его не просто вырубил. Но отчего-то я в этом сомневаюсь. Скорее всего, сталкер хмурый ходит сейчас с перевязанной башней и строит самые злобные планы относительно моей персоны. Поэтому сегодня в этом плане у меня боевое крещение. Я видел, как взорвалась голова человека, а его последний взгляд был адресован не кому-нибудь, а именно мне. Он крепко-накрепко впечатался в память, и против воли я поминутно прокручивал в голове все случившееся. Я не раз слышал, что у многих убийц, вольных или невольных, глаза первой жертвы остаются в памяти навсегда. И я отчего-то чувствовал себя так, словно это я нажал на спусковой крючок снайперской винтовки. Глупые мысли по поводу того, что я мог и просто обязан был что-то сделать, накатывали раз за разом. И вкупе с многозначительной молчаливостью конвоиров, которые за все время, пока мы шли к администрации, а это никак не меньше километра, со всеми петлями дороги, просто сводили с ума. Зато у меня было много времени смотреть по сторонам. В промышленных зданиях подле морятника сегодня кипела работа. В отличие от того дня, когда я путешествовал по этим местам впервые, туда-сюда носились рабочие в грязных промасленных комбинезонах, где-то взрыкивал двигатель, звонко стучал молоток по металлу, и кто-то усердно ругался, поливая создателя какого-то пресса последними словами. Несколько мужиков, одетых в чистое, явно управляющих чинов невысокого уровня, дружно ржали в курилке, крутя в руках форматный лист. А совсем недалеко от них люди, основательно закутанные в войлок и кожу, освещая округу невыносимо яркими голубыми вспышками, варили какую-то монументальную конструкцию, назначение которой понять было нереально. Сразу за сварщиками с ног сшибал едкий запах краски, несло из распахнутых настежь ворот большого гаража. Внутри у него половина стен уже была белая. Ко второй уже примерялся невысокий смуглый мужичонка с валиком в руках. Работа в промзоне кипела. Я поймал себя на мысли, что надо бы как-нибудь перевестись сюда. Но здесь веселее, да и с подручнее мне с железками да кирпичами, чем с навозом на телеге. Глядишь, и прислушаются, если я действительно такой ценный. Само административное здание сегодня было на удивление пустым. Понедельник, как ни крути, день тяжелый, вот и пользуются, наверное, местные чиновнички своим положением. Надо же! Люди, пережившие апокалипсис, держались из последних сил за устои, сложившиеся еще в то далекое время, когда человечество прогрессировало семимильными шагами. Хотя, наверное, по-другому и быть не могло. Ведь в мирное время у людей намного больше времени и пространства для мысленных маневров, чем им кажется. Люди во времена относительного спокойствия сами себе создают дополнительные трудности, не осознавая, что именно четкая, налаженная система жизни позволяет сделать им это. И лишь когда наступают времена лишений, неважно каких, будь то недостаток денег или отсутствие свободы передвижения, серьезная травма или болезнь, мы осознаем, что все наши прежние трудности – ничто по сравнению с тем, что предстоит с этого момента и в будущем. Так в тяжелые времена люди не в состоянии быстро выработать новый строй. Конечно, в четвертом городе и других поселениях появились определенные сословия. Например, сталкеры стали официальной службой, но это мелочи. Переход профессии сталкер из разряда шизиков, предпочитающих отдыхать среди промышленных развалин и персонажей видеоигр, в насущное занятие обусловлено всего лишь жестокой необходимостью, продиктованной новой эпохой. Даже название профессии и суть было придумано еще в мирные времена. Если вглядеться во все, что здесь сейчас происходит, более внимательно, то сразу станет заметно стремление пародировать канувший в лету мир. Все то же самое, только в миниатюре и не так завуалировано. И неудивительно ли, окружающий мир в руинах, промышленность, если не уничтожена полностью, то вряд ли составляет хотя бы сотую долю от довоенной. Какое-либо строительство практически прекращено, если не считать военных потребностей, которые непременно должны были быть при постоянной жизни в осаде. Торговля, конечно, существует, но на розничном уровне. Великого барыша приносить не должна, зарабатывать особо-то негде, и тем не менее, насколько здесь явное деление классов. Здесь ведь есть свои богатые, но есть и свои бедняки, причем город последних терпит, за периметр не выкидывает. Стоп! Интересно, а почему действительно общество терпит этих бродяг и попрошаек? Что за странный гуманизм? В мирное время понятно, на эту прослойку не хватает времени и желания, а здесь-то, ну, будет население сокращено на энную часть. Ну и что с этого? Генный фонд смешно. Рассматривать, как солдаты, они по норам своим расползутся, в первую очередь. Рабочие руки нет. Работы здесь много, но и рук хватает. А что же еще? Нет, определенно было бы проще собрать всех нищих и выгнать их за периметр. Природа сама с ними разберется. В этот момент мне стало стыдно за свои мысли, порой простые, на первый взгляд, рассуждения. Заводят меня в такие дебри.